Глава 12. Аделин Роуп. Следователь занимался внезапным убийством в нашем деле, и поиски приостановились, поэтому я планировала переписать все артефакты, которые были у опекуна. Конечно, придется делать это самой. Нельзя допускать посторонних людей в семейное гнездо Этуров. Рэм лично меня удавит, если что-то такое произойдет. Думаю, даже помощника нанять не разрешат. Я решала дилемму, что делать и как быть, когда мои мысли прервал звонок в дверь. Удивленно посмотрев на последнюю, я растерялась. Я не ждала гостей, а на пороге обнаружились тетушки жениха со случайным визитом. Ходили по городу, устали, возраст, и решили заглянуть ко мне, ведь я не против поболтать. Разместив с трудом в своей маленькой квартире такое количество гостей, я предложила напитки. Тетушки внимательно осмотрели мою квартиру. Мидолин величественно опустилась на диван. Николь подцепила стулья от кухонного стола и перенесла их ближе. Айза направилась на кухню, где я собиралась сделать себе чай. «Замечательный вкус», — отметила женщина, изучая состав. «Этот сбор лучше заваривать более крепко. Я сделаю, а ты присаживайся». Растерянно оглянувшись на тетушек, я уже плохо понимала, кто тут гость, но спорить не стала. Сделала, как велено. «У тебя очень скромное жилье и совсем нет слуг. Не планируешь жить в столице?» — спросила Мидолин, косясь. Сначала я решила солгать, лихорадочно думая, какую же версию придумать. Но зачем? Понравиться почти новым родственницам я не стремилась. Это помолвка временная, и нужно об этом помнить. Поэтому стоит сказать все как есть. «Нет». Я бы хотела вернуться в темный город». «Они тебя продавили?» — нахмурилась Николь, помогая Айзе с чаем. «Что?» — растерялась я. «Герцог имеет на Дэша планы на темном континенте. Ты его невеста и должна будешь уехать с ним после свадьбы. Но мнение жены многое значит, особенно для аристократов. Поэтому проще уговорить тебя изначально». «Нет, все совсем...» «А может, это Дэш?» — расстроенно вздохнула Айза, направляясь к столу с чаем. Тетушки расселись, я решилась разлить чай. Мне нужно выпить. «Он, конечно, порядочный мальчик, но характер. Даже отца доводит временами. Ты, главное, помни, что женщина должна быть мудрой», — напутствовала меня Мидолин. А я молчала и кивала. «О чем речь?» «Вообще, Дэш мог бы нанять тебе прислугу. Живешь, словно сводишь концы с концами», — скривилась Николь. «Да и скучно». «Наемные работники не избавляют от одиночества», — быстро заметила я, прихлебывая чай. «Да и я привыкла все делать сама. Но у меня есть арендованный экипаж с извозчиком. После публикации обо мне в Вестнике передвигаться по городу стало некомфортно». «Да, твое прибытие в столицу, печальные обстоятельства и помолвка сразу после траура, да и с кем, наделало много шума», — вздохнула Николь. «Николь», — одернули ее сестры, — «прими наши соболезнования». «Благодарю». Можно сказать, кончину опекуна я почти приняла и смирилась. Менталист говорит, у меня большие успехи в борьбе с демонами. Сейчас на подобные замечания я реагировала спокойнее. Исчезло сдавливающее чувство в груди. Я перестала плакать и жалеть себя. Жизнь продолжается, и живые должны идти дальше. Чем больше вспоминаю слова опекуна, тем больше осознаю, насколько же он был мудр. «Вы долго пробудете в городе?» — уточнила я. «Сложный вопрос», — улыбнулась Мидолин. «Зависит от того, как быстро мы уладим дела». Между строк мне сообщили, не лезь не в свое дело. Можно нам, пожилым старым девам, полюбопытствовать, как ты познакомилась с нашим племянником?» — быстро заговорила Айза, стараясь заполнить повисшую тишину. «Вопрос скользкий, но врать нужно меньше, иначе легко проколоться. Осторожно преподносить информацию. Познакомились мы впервые, когда его светлость пригласил меня на ужин в свой дом. Полагаю, он думал, что мне одиноко в столице. Хотел поддержать в утрате и узнать, не нуждаюсь ли я в чем-то. Несмотря на то, что они с Этуром были друзьями, это очень мило с его стороны». «Да уж, он милый. Жаль, меня тогда не было. Я бы посмотрела на это», — иронично обронила Мидолин. Мы все сделали вид, что ничего не слышали. «Герцог очень поспособствовал нашему сближению с Дэшвудом», — продолжила я. «Он та еще расчетливая старшая кровь», — вновь обронила Мидолин. Всеми силами я постаралась сдержать улыбку. Не могла с ней не согласиться, но об этом тоже стоило молчать. Его светлость очень меня поддержал, солгала я. В тот вечер я ушла из дома Даушина в расстроенных чувствах. Сложно назвать такое поддержкой. «Угу. Он случаем не тогда же предложил вам брак с Дэшвудом?» «Нет, это произошло чуть позже», — замялась я. «Как же так случилось, и мы забыли проработать легенду?» «Неудобно рассказывать», — бросила на меня взгляд Николь. «Скоро станем родственниками. Привыкай к нам. Мы неплохие. Всегда поддержим и дадим совет». «И эти толкуют о поддержке. Если ее будет много, я могу и не выдержать». «Что тебе больше всего понравилось в Дэшвуде?» «Его доброта», — улыбнулась я. Тетушки ошеломленно на меня уставились, а потом переглянулись. «Ты ни с кем его не путаешь?» — уточнила Айза. «Нет. Мой жених обладает уникальной темной и разрушительной силой. Я долгое время пробыла на раскопках и точно знаю. Одно только прошлое может предложить ему массу вариантов, ритуалов для любых желаний, не говоря уж про современные разработки. А он сдерживается ради людей и семьи. Но никто этого не ценит». «Это любовь», — покачала головой Мидолин. А я, фыркнув, улыбнулась. «Расскажите мне о женихе», — решила я извлечь выгоду из этого разговора. «Его светлость поведал историю с невестами, но этого мало. А вы наверняка знаете Дэша как никто». Тетушки заулыбались. Они любили братьев. Те были им словно сыновья. Дэш — второй сын, и когда их мама умерла, был еще юным, но на него легла двойная ответственность. Алекса почти сразу, едва он хоть немного оправился, забрали в военное училище, а средний брат остался за старшего. Тогда же проснулась его сила из-за потери раньше обычного. «Ребенок с таким бременем», — понурилась Айза. Она окунулась в воспоминания, заново переживая те тяжелые моменты. «Да, его сила дважды вырывалась из-под контроля, пока он взрослел. Каждый раз не обходилось без жертв. Ему было тяжело. С тех пор у него это железная выдержка. Никогда не обманывайся его спокойствием», — продолжила рассказ Мидолин. «Едва стало ясно, что Дэш справляется со своей силой, как его тоже забрали в частное обучение. Герцог договорился с другим колдуном. Растрачивать такой большой талант было расточительностью. Никто не думал о мальчике», — фыркнула Николь. «А едва он закончил сложное обучение и отработал некоторое время на императора, как начались эти истории с невестами. Тогда Дэшвуд стал еще более осторожным и закрытым. Сложная судьба. И я печально вздохнула. Мне стало очень жаль жениха. Сразу вспомнился его темный взгляд. От переживаний меня отвлек стук в дверь. Удивленно переглянувшись с тетушками, я пошла открывать. На пороге обнаружился жених. «Аделин, я хотел бы...» «Дорогой, я так рада, что ты пришел», — перебила я. «А то сейчас сболтнет что-нибудь, и тогда все. Ты обещал мне свидание?» «Дорогой», — опешил, потом задумался, а затем осторожно посмотрел поверх моей головы и все понял. Отодвинув меня, он прошел в комнату. «Ну я же просил», — нахмурившись, укорил мужчина. «Да мы мимо проходили», — защебетала Айза. «Угу, вы собирались к маме на кладбище. И что в итоге?» «Мы съездили», — пожала плечами Николь. «Да и что-то так разволновался. Мы с Аделин ничего такого не делаем. Сидим, пьем чай, все прилично». У меня вырвался нервный смешок. Интересно, чем таким неприличным могли заниматься я и три женщины преклонного возраста? Ничего в голову не приходило, даже при том, что я знала древние времена свободных нравов. Дэш уловил мое настроение и еще раз, строго взглянув на тетушек, сурово заметил. «Прощайтесь, я забираю у вас, Аделин». «Жадничаешь?» — подначила Мидлин. «Он влюблен», — мечтательно вздохнула романтичная Айза. Их племянник снова мученически прикрыл глаза. «Нас ждет оформление помолвки. Император одобрил союз». «Какая неожиданность! Поэтому моей невесте нужно переодеться». Кивком головы Дэш недвусмысленно указал на дверь. «А ты будешь наблюдать?» — нахмурилась Мидлин, вставая. «Нет уж, до свадьбы никаких прелюбодеяний. Тоже мне поколение свободных нравов». «А кто-то хотел побыстрее внуков?» — напомнила Николь, поднимаясь следом и косясь на сестру. «Всему свое время», — твердо заметила пожилая Дона и, подцепив ошеломленного племянника под руку, поволокла к двери. Тот в шоке от перспектив скорого отцовства даже не сопротивлялся. Последней уходила Айза. Подмигнув мне, женщина добавила. «Мы ждем на улице». Осмотрев свою опустевшую квартиру, я не могла определиться, как относиться к этому нашествию родственников. А потом вспомнила совет менталиста, что иногда не нужно думать, необходимо просто... плыть по течению. «Так-с, а что у нас надевают в императорский дворец?» Императорский дворец ошеломлял. Величественное здание, раскинувшееся перед нами, впечатляло. Желтые с белым рустом стены, высокие колонны, подпирающие портик над входом, и арочные окна второго этажа. Очень красиво. А еще думала, что исследовательский корпус помпезный. Это я просто не была в отчине Его Величества. Будто попал в иную реальность и боишься своим присутствием запачкать сие прекрасное место. Везде золото и мрамор. В темном городе все проще и лучше. Каменные стены, фрески, аутентичность. А не это все. Держа жениха под руку, я нервничала, шагая по огромным залам и извилистым коридорам. Молча думала о том, что не создана для этого мира. Мой дом в темном городе. Не среди этих холодных масок родовитых людей, а на теплом континенте, где все знакомо и привычно. Оформление документов по нашей помолвке много времени не заняло. Все уже подготовили, нужно было лишь ознакомиться и подписать. Читала я бегло, выбора не было. Даже если что-то не понравится, отменить помолвку не в моих силах». Дэш, видимо, что-то такое заметил и ободряюще сжал руку. «Да и стоит ли так сопротивляться этим отношениям? Вряд ли у меня будут еще одни подобные. Да еще с таким мужчиной. Он милый, и с ним интересно. Можно обсудить новые открытия и ритуалы прошлого. Все хорошо?» — спросил Дэш, пока вел меня по коридорам дворца обратно. «Мне здесь не совсем уютно. В остальном я справлюсь». «Адалин, я же обещал, что когда необходимость в помолвке отпадет, я вас отпущу», — поймал взгляд жених. Несомненно, он был искренним. «Да и зачем ему цепляться за меня? Из-за денег? Семья герцога и сама не бедная». «Угу», — уныло кивнула я и постаралась перевести тему. «Мы здесь оформляли все документы, потому что вы принадлежите к старшей крови?» «Да, у нас много условностей и традиций». «На самом деле так было во все времена. Статус аристократа имеет свои плюсы и минусы». «Отличий больше, чем вы думаете. Например, истинные пары». «Эх, тетушки, не успели мне все рассказать. У них явно была информация». Дэш неожиданно остановился. «Тети вас не напугали?» «Они же не бандиты», — улыбнулась я. «А вы против этих встреч?» «А вы хотите с ними общаться?» — настороженно спросил он. «Мы нормально посидели. Они прекрасный источник информации. Вот только...» «Что?» «Думаю, нам стоит обговорить, что именно рассказывать окружающим про наши отношения». «Правду?» «Кроме причины ее заключения. А выспрашивать насчет чувств — это бестактно. В обществе на такое не пойдут». «Как плохо он знает женское общество. Оно везде похоже». «Но вы разрешаете мне импровизировать при необходимости?» «Конечно, я уверен в вас». Улыбнувшись, я посмотрела в глаза мужчине и хотела немного подколоть, как услышала холодный голос. «Я могу принести свои поздравления?» Обернувшись, я увидела высокого темноволосого мужчину средних лет. Он остро на нас смотрел, заложив руки за спину. Богато одетый, с властными манерами, он кого-то мне напоминал. Дэш поклонился, и я поспешно последовала за ним. «Кто этот человек?» «Благодарю, Дон Катерионе. Рад приветствовать. Позвольте представить вам Дону Адалин Роуп, мою невесту». «Кузен императора!» Мужчина приблизился, и от его взгляда у меня побежали мурашки по спине. Взяв мою руку, он склонился над ней. «Тебе очень повезло, красавица!» «Благодарю вас», — опустила взгляд. «Надеюсь на скорое приглашение на прием в честь помолвки». Мою руку отпустили и повернулись к Дэшу. «Конечно, я надеюсь как можно быстрее их отправить. Хочу, чтобы все знали, что Адалин моя». Удивленно вскинув взгляд на жениха, я поразилась его словам. Такое поведение ему не свойственно, но... «Искренние чувства — это очень трогательно», — пробормотал мужчина, но наблюдал он за мной. От такого внимания стало не по себе и захотелось побыстрее сбежать. «Да, Дэшвуд — просто прелесть», — растянула губы в улыбке. «Прекрасно. Что ж, не буду вас задерживать. У помолвленной пары наверняка много дел». Увидев шанс сбежать отсюда, я постаралась его не упустить. «Дэш обещал мне подарок на помолвку», — вздохнула я чуть капризно, и Катерионе рассмеялся. «Тогда вам стоит поспешить?» Он бросил насмешливый взгляд на жениха, и мы раскланялись. А едва я вышла на свежий воздух, то глубоко вздохнула. Не нравится мне высшее общество. Как ни посмотри». «Что случилось?» Жених взял мои руки в свои, невзирая на прохожих. «Мне не нравится кузен императора». «Дон Катерионе пользуется популярностью у женщин», — вскинул брови Дэшвуд, сдерживая улыбку. «Я помолвленная девушка. Мне не пристало. Можно мы больше не будем с ним общаться?» «Постараюсь оградить вас, но...» По взгляду Дэша я поняла, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Появилась догадка. Неужели Катерионе наш главный подозреваемый? Нет, не хочу ничего знать. Я домой. Но мою руку поймали. «Нет», —